Эпизод 8. Саманта волей-неволей вышла из гостевой спальни. Ей срочно нужно было в туалет. Она пила холодную воду из-под крана, пока ее не затошнило, а потом проглотила две таблетки парацетамола, достав их из аптечки над раковиной и залезла под душ. Одевалась она, не глядя в зеркало. Все это время она надеялась услышать хоть какой-то шум, чтобы определить местонахождение Майлза. Но дом, казалось, погрузился в тишину. Может, подумала она, он повез куда-нибудь Лекси, подальше от ее алкоголички матери, распутной, падкой на молоденьких. «Он учился в одном классе с Лекси», — брызгал слюной Майлз, когда они остались глазу на глаз в спальне. Получив момент, когда он отошел от двери, она убежала в гостевую комнату. На нее поочередно накатывали тошнота и унижение. Как она мечтала забыть, что вчера перебрала, но у нее перед глазами все еще стояло лицо того мальчика, которого она лапала. Она помнила все выпуклости его тела, такого стройного, такого юного. Будь на его месте Викрам Джаванда, это бы еще куда ни шло. Ей страшно захотелось кофе. Не сидеть же всю жизнь в ванной. Но перед тем, как открыть дверь, она увидела свое отражение в зеркале и сразу подрастеряла кураж. Отечное лицо, заплывшие глаза, резкие морщины, подчеркнутые стрессом и обезвоживанием. «Господи, что он обо мне подумал?» В кухне Саманта застала Майлза. Даже не посмотрев в его сторону, она подошла прямо к шкафчику, где они держали кофе. Не успела она открыть дверцу, как Майлз сказал. «Тут есть заваренный». «Спасибо», — пробормотала она и налила себе полную кружку, избегая встречаться с ним глазами. «Я отправил Лекси к маме с папой», — сообщил Майлз. «Нам нужно поговорить». Саманта села за кухонный стол. «Давай», — сказала она. «Давай. Это все, что ты можешь сказать?» «Это ведь ты предложил поговорить?» «Вчера», — произнес Майлз. «У папы на дне рождения. Я пошел тебя искать и нашел в объятиях 16-летнего». «Правильно, 16-летнего», — подхватил Саманта. «Все законно? Хоть что-то позитивное?» Он не поверил своим ушам. «По-твоему, это смешно? А если бы я нализался до такой степени, чтобы не отдавать себе отчета?» «Я отдавала себе отчет», — сказала Саманта. Она отказывалась быть такой, как Ширли, накрывать все, что неприглядно, белой салфеточкой приличия. Ей хотелось быть честной, хотелось пробить этот панцирь самодовольства, под которым она более не узнавала человека, в свое время ей полюбившегося. «В чем именно?» — спросил Майлз. Он настолько явно требовал от нее смущения и раскаяния, что она едва удерживалась от смеха. «Я отдавала себе отчет, что мы с ним целуемся». Под его взглядом ее храбрость снова пошла на убыль. Она понимала, что за этим последует. «А если бы тебя застукала Лекси?» На это у Саманты ответа не было. От мысли, что Лекси узнает, она готова была провалиться сквозь землю. Что если мальчишка и расскажет? Они же вместе бегали в школу. Она забыла, что представляет собой Пэкфорд. «Какая муха тебя укусила, черт побери!» — возмутился Майлз. «Я несчастлива», — выдавила Саманта. «Из-за чего? Из-за своего бутика, да?» «Только отчасти», — сказала Саманта. «Мне невыносимо жить в Пэкфорде. Невыносимо все время оглядываться на твоих родителей. А иногда», — с расстановкой добавила она, — «мне невыносимо просыпаться рядом с тобой». Она думала, муж вспылит, но вместо этого он вполне спокойно уточнил. «Хочешь сказать, ты меня разлюбила?» «Не знаю», — ответила Саманта. В рубашке с расстегнутым воротом он выглядел постройневшим. Впервые за долгое время ей привиделся в этом стареющем теле кто-то знакомый и беззащитный. «А ведь он до сих пор меня хочет», — с удивлением подумала она, вспоминая одутловатое лицо, смотревшее на нее из зеркала. «Но когда умер Барри Фейрбразер», — продолжила она, — «я была рада, что ты жив. По-моему, у меня даже был такой сон, как будто тебя не стало, а потом я проснулась и обрадовалась, что слышу твое дыхание». «И это все, что ты можешь мне сказать, да? Ты рада, что я еще не умер?» Напрасно она думала, что Майлз не разозлился. Он просто не оправился от шока. «Больше тебе нечего сказать». ты нажралась в хлам на юбилее моего отца?» «А зачем ты потащил меня на этот паршивый юбилей?» — вскричала она, заряжаясь его гневом. «Вот, оказывается, в чем проблема. Я тебя осрамила перед мамочкой и папочкой». «Ты целовалась 16-летним сопляком». «Надеюсь, не в последний раз!» — выкрикнула Саманта, вскочила из-за стола и швырнула кружку в раковину, отбив ручку. «До тебя не доходит, Майлз! Я сыта по горло! Мне осточертела такая жизнь! Осточертели твои родители!» «Однако ты не возражаешь, чтобы они оплачивали учебу девочек?» «Не могу видеть, как ты превращаешься в копию своего отца!» «Это полная фигня. Ты просто не хочешь моего счастья, когда сама...» «А моему дорогому муженьку плевать, что я чувствую!» «Есть чем себя занять. А ты торчишь дома и себя накручиваешь. Больше я не стану сидеть дома, Майлз!» «Не собираюсь извиняться за то, что хочу приносить пользу обществу!» «Могу только повторить свои слова. Ты не можешь претендовать на его место!» «Что?» Майлз вскочил так резко, что опрокинул стул. Саманта ринулась прочь из кухни. «Что слышал?» — рявкнула она. «В моем письме было ясно сказано. Ты не можешь претендовать на место Барри Фейербразера. Он был искренним человеком». «В твоем письме?» — переспросил он. «Да», — выдохнула она, хватаясь за дверную ручку. «Это я написала то письмо. Перебрала как-то вечером, а ты трындел по телефону с матерью. И если хочешь знать...» — она распахнула дверь. «Я за тебя не голосовала». Ее нервировало выражение его лица. В прихожей она сунула ноги в саба. Это была первая попавшаяся пара обуви. И выскочила за дверь, чтобы он не успел ее остановить.